Глава шестая. Ариша. Верить в то, что Макс меня обманул, абсолютно не хотела. Сочла это очередной уловкой подруги и, чтобы не ссориться, поспешила сменить тему. Лилия сама, ссылаясь на занятость, заторопилась уходить. И вскоре я брела в гордом одиночестве в сторону дома. По пути купила парочку свежих газет с объявлениями и, свернув к ближайшему парку, нашла место в тени и приступила к реализации плана по поиску работы. В чем-то подруга была права. По прихоти мужа, отказавшись от карьеры, я уже давно думала только о благоустройстве нашего гнездышка, новых рецептах и планировании ребенка. Макс не упрекал, но когда мы выбирались к друзьям или выезжали на посиделки за город, я видела, как он преображался. Болтал на разные темы, включая спорт, политику и бизнес. Спорил до хрипоты. А иногда устраивал шуточные потасовки. Он жил, стремился, развивался. Рос профессионально, а я постепенно превращалась в домашнюю клушу. Неудивительно, что в частной школе, так разрекламированной Лилькой, мне сразу же отказали. Зачем им преподаватель для шебутных малышей, который давно подрастерял задор и навыки, варя борщи и гладя рубашки? Успокоив себя мыслью, что в разгар весны большинству школам просто не имеет смысла нанимать нового специалиста, открыла рубрику вакансий и принялась дотошно изучать варианты в других направлениях и сферах, отдавая предпочтение крупным фирмам. Помимо вполне естественного честолюбия, я хотела помочь мужу и сообщать ему о своем решении торопиться не стала. Прекрасно понимала, что деньги нам понадобятся, особенно в случае переезда. Другие варианты даже не рассматривала, веря, что Макс – единственный достойный кандидат на предстоящее повышение. Достав из сумки телефон, уже собралась набрать номер первого заинтересовавшего меня объявления, но на экране высветилась надпись «Любимый», а я расплылась в счастливой улыбке. «Максим, все в порядке?» – поинтересовалась взволнованно, едва ответила на вызов. «Да, да», – рассеянно отозвался он. «Просто хотел убедиться, что ты не обижаешься». «Нет, но вчерашний разговор выбил меня из колеи». Созналась я робко и, глубоко вздохнув, вкрадчиво уточнила. «Мы же все преодолеем». «Люблю тебя», — выдохнул Макс с заметным облегчением и, глухо рассмеявшись, сознался. «Не готов тебя терять из-за какой-то глупости». «Глупости?» — я нахмурилась и, пытаясь сдержать эмоции, попросила. «Давай не будем. Скоро ты получишь должность мечты, мы уедем, и все забудется». «Но пока я не хочу даже...» «Я понял», – перебил Макс и примирительно проурчал. «Давай вечером сходим в ресторан. Наденешь то черное платье, чулки, шпильки». Прерывисто вздохнув, Макс помолчал и хрипло добавил. «Ариш, я соскучился». «Ты видишь меня каждый день», – хихикнула я и, не сдержавшись, упрекнула. «Ну, если только приходишь домой вовремя». «Ты опять...» Обиженно протянул муж. «Буду ждать тебя в 6:30». Не желая развивать опасную тему, заверила я и, отложив газету на лавку, добавила. «Столик забронирую прямо сейчас». «Малышка», — ласково поддразнил Макс и, немного помявшись, произнес: «Я тут подумал. Только не злись, просто выслушай». «Говори», — поторопила я, борясь с неприятными предчувствиями. Максим немного помолчал. И, заставляя меня нервничать, тяжко вздохнул, боясь услышать очередную сногсшибательную во всех смыслах новость, поспешно выпалила. «Может, обсудим за ужином?» «Да, любимая», — буркнул Макс. «Обязательно обсудим, но пока я хочу, чтобы ты подумала». «О чем же?» — поторопила, чувствуя, что нервы уже не выдерживают. «Все равно скоро уедем», — без тени сомнения начал муж. «Вот я и подумал. А не продать ли нам твою квартиру?» «Максим!» Я даже растерялась, одновременно радуясь, что тема оказалась не столь ранящей, но и не особо приятной. «Думаю, с этим торопиться не стоит. К тому же ты сам говорил, что в Москве нам предоставят служебную квартиру. Или условия изменились, и теперь нужно?» «Говорил», — без особой уверенности подтвердил Макс, но тут же начал убеждать. «Ариш, сама подумай. На недостающую сумму оформим ипотеку, купим просторный дом, а пока в нем идет ремонт, будем жить в служебном жилье». «Не уверена, что стоит торопиться», — Пробормотала я, противясь мысли, что придется продать бабушкину квартиру. «Просто подумай», – аккуратно надавил Макс, тут же добавив приятный аргумент. «У нас будет большой красивый дом за городом, дети, все как мы мечтали». «Я подумаю», – пообещала я, и, обсудив время и место для романтического ужина, поспешила завершить звонок. Убрав телефон в сумку, нахмурилась. Мне казалось, что стоило бы сдать квартиру, на случай, если в столице что-то не заладится, и спустя несколько месяцев или лет мы решим вернуться в Питер. К тому же Макс всегда был категорически против кредитов, особенно ипотечных. Встав с лавочки, газеты поспешно сунула в сумку и направилась домой. До оговоренного времени успела переделать кучу домашних дел, привести себя в порядок, накраситься и надеть черное вечернее платье, которое Макс так любил. Туфли на убийственно высокой шпильке с непривычки пришлось немного разносить. Я бесцельно бродила по комнатам, смотрела на часы и все больше нервничала. Максим не звонил, а время, на которое я забронировала столик, неумолимо приближалось. Мы уже почти опаздывали, и я решила позвонить сама. Длинные гудки вселили надежду, что он просто забыл или заработался, но мой звонок Макс сбросил. А потом еще раз. И еще раз, а следом пришло сообщение. «Любимый, прости, ужин отменяется, задерживаюсь на работе, не жди. Люблю».